Глава 12. Беспалый по-прежнему стоял у стойки и сосредоточенно пил водку. Его сердитое лицо с черноватой бородкой и черными, как угли, глазами производило неприятное впечатление. Подстриженные в скобку волосы и раскольничьего покроя кафтан говорили о его происхождении. Это был закоснелый кержак, отрубивший себе палец на правой руке, чтобы не идти под красную шапку. Окулко был симпатичнее. Светло-русая кладистая бородка, серые большие глаза и шапка кудрявых волос на голове. К ним подошел третий товарищ хохол Челыш, громадный мужик с маленькой головкой, длинными руками и сутулой спиной, как у всех силачей. «Где ты пропадал, Челыш?» — окликнул его Окулко. — «А, до господского дома ходил», — вяло ответил хохол и знаком приказал целовальничихе подать целый полуштов водки. — «Паны гуляют у господском дому, но я на исправника поглядел. Давно не видались». Воцарившаяся в кабаке тишина заставила дьячка Евгенича высунуть голову. Увидав разбойников, он поспешил мгновенно скрыться, точно кто его ударил. Окулко продолжал сидеть у стойки и сумрачно поглядывал на рачителиху. «Нашли тоже и время прийти», — ворчала та, стараясь не смотреть на Окулко. «Народу полный кабака, они лезут. Ты, Окулко, одурел совсем? Возьму вот до всех в шею. Какой народ? Поди уж к исправнику побежали!» «А самоварник! У встречу попался! Бегит, бегит к господскому дому!» — смеялся Челыш, расправляя усы. «До исправника побег собачий сын, а мы шо зуспеем покантовать? Дуня! Пора кабак запирать! Вот что!» Не вытерпел, наконец, Илюшка, вызывающе поглядывая на кутивших разбойников. «Ступайте, откуда пришли!» «Вешь, змееныш!» Сбурил Окулко и ударил кулаком по стойке. Целовальничиха посмотрела на него умоляющим взглядом и вся покраснела, точно он ударил ее этим словом по сердцу. Она так и обмерла давеча, когда у стойки точно из земли вырос Окулко, и каждый раз так. А он сидит и смотрит на нее. О, как любила когда-то она вот эту кудрявую голову! Сколько приняла из-за нее всякого сраму! А он на свою же кровь поднимается! Вон как на Илюшку взбурил, как медведь! Но это было минутное чувство. Дуня забыла о себе и думала теперь об этих разбойниках, которым одна своя воля осталась. Бабье сердце так и заныло от жалости, и целовальничиха смотрела на всех троих такими ласковыми глазами. «Не будет воли! Вот этим отпетым забубенным головушкам да бабам! Окулко, ступай, коли ум есть!» — ласково прошептала она, наклоняясь к разбойнику. «Сейчас народ нагонят. Не равен час». «Тошно мне, Дунюшка», — тихо ответила Кулко и так хорошо посмотрел на целовальничиху, что у ней точно что порвалось. «Стосковался я об тебе, вот и пришел. Всем радость, а мы, как волки, по лесу бродим. Давай водки!» Челыш и Беспалый в это время шептались относительно Груздева. Его теперь можно будет взять, потому как и остановился он не у основы, а в господском доме. Антип обещал подать весточку, по какой дороге Груздев поедет, а он большие тысячи везет с собой. Антип-то ловко все разведал у кучера. Водку давя вместе пили, но кучер и разболтался. а обережного обещался напоить. Проворный черт этот Матюшка Гущин. Дай бог троим с ним одним управиться. Работишка будет, — толкнул Беспалый разнежившегося Акулка. Толстое брюхо поедет. В это время, пошатываясь, в кабак входил Антип. Он размахивал шапкой и напевал крепостную московскую песню, которую выучил в одном сибирском остроге. «Собаки борзые, крестьяне босые!» Разбойники не обратили на него никакого внимания, как на незнакомого человека. А Беспалый так его толкнул, что старик отлетел от стойки сажени на две и начал ругаться. «А ты не дерись, слышишь?» — приставал Антип к Беспалому, разыгрывая постороннего человека. «Мы и сами сдачи дадим мелкими!» Подбодренные смелостью старика, в дверях показались 2-3 человека с единственным заводским вором Мороком во главе. Они продолжали подталкивать дурачка Терешку, Поросковею Пятницу, и другого дурака Марзака, высокого старика с лысою головою. Морок, плечистый мужик с окладистой бородой и темными глазами на выкате, слыл за отчаянную башку и не боялся никого. С ним под руку ворвался в кабак совсем пьяный Терешка-казак. «48 серебром!» «Приказываю», — бормотал Терешка и полез к стойке. «Терешка, хочешь водки?» — окликнул его Акулко. «Рачите лиха! Давай им всем по стакану! Поросковея! Аль не узнала? Наливай еще по стакану!» — командовал развеселившийся Акулко. «Всем воля вышла! Гуляй на все! Сдачи не будет!» «Акулка, возьмите меня с собой казаковать!» Приставал к разбойнику Терешка-казак, не понимавший, что делает. «Я верхом поеду! Теперь, брат, всем воля! Не тронь!» «У нас хлеб дорогой, а ты глуп!» «Нет, брат, нам с тобой не по пути!» — отвечал Акулка, чутко прислушиваясь к каждому звуку. «Я? Запорожец! О! Хочешь, потянемся на палке?» «Ступай к своему батьке. Да скажи ему, чтоб по спине тебя вытянул палкой-то!» — смеялся Акулка. «Вот Морока возьмем, ежели пойдет, потому как он промыслит и для себя, и для нас». «Так я говорю, Морок». «Угости стаканчиком, Акулку». «Ах ты, горе гороховое! Рачите лихо, лени ему стаканчик. Пусть Просковеи повеселятся в мою голову. А давно тебя били в последний раз, Морок?» «3-го дни. Так взбодрили, что страсть. За какие качества?» «А так сапоги нашли. Знаешь самоварника? Ну так его сапоги. Только как жив остался, удивительно!» Морок был удивительный человек, умевший отбиться от работы даже в крепостное время. Он произошел все заводские работы, какие только существовали, и нигде не мог ужиться. Сначала как будто и работает, а потом все бросит, и его гонят в три шеи. Окончательно Морок отбился от господской работы, когда поставили на руднике паровую машину. «Что я за собака, чтобы на свист стал ходить?» — объявил Морок и не стал ходить на работу. Что с ним ни делали, он устоял на своем. Сам палач отказался от Морока. Добившись воли, Морок превратился в кабацкого завсегдатая и слыл по заводу как единственный вор. Он ходил в лохмотьях, но держался гордо, как свободный человек. И теперь, выпив стакан водки, он тряхнул своею косматую бородой, хлопнул Акулка по плечу и проговорил: «Вот я, Акулко, раньше всех волю получил. Уж драли-драли, тиранили-тиранили, палач выбился из сил, а я все-таки устоял. Вот каков я есть человек, Акулка! Разве еще ошарашить стаканчик за твое здоровье? Больно уж меня избили третьего дни! Насмерть били!» Акулка только мотнул головой рачителихе, и та налила Мороку второй стаканчик. Она терпеть не могла этого пропойцу, потому что он вечно пьянствовал с рачителем и теперь смотрела на него злыми глазами. В кабаке после недавнего затишья опять поднялся шум. Пьяный тележка-казак орал песни и обнимался с Челышем. Марзак и Просковея Пятница горланили песни. Дурачок Терешка хохотал, как сумасшедший. «Над чем ты хохочешь, Терешка?» — спрашивала его участливо рачителиха. «Весело! Браковка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — отвечал дурачок и, протянув руку с деревянной коробкой, прибавил: «Часы купи, днем и ночью ходят». Коробка была выдолблена из куска дерева и закрыта крышкой. Отодвинув крышку, Терешка показал бегавшего в коробке таракана и опять залился своим детским смехом. Всех мужиков он звал Иванычами, а баб — браковками. Захмелевший Морок подсел к Акулку и, облапив его одной рукой, заговорил: «Ну, как вы теперь, Акулка? Всем вышла воля, а вы все на лесном положении?» «Так я говорю», —